председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии, государства и армии Ким Чен Ын, руководил на месте работой Нагнанского завода инвалидов военной службы по производству пластмассовых обиходных предметов. Он тепло пожимал руку руководящим работникам, расспрашивал о здоровье инвалидов военной службы и проблемах, сказал, что приехал вдохновить инвалидов военной службы, которые с патриотическим духом дней службы в армии сегодня надежно стоят в новом боевом посту для повышения благ населения. Он выслушал о заводе у его общего плана и осмотрел кабинет воспитания в духе историко-революционной службы и зал истории развития завода. Ким Чен Ын сказал, что нельзя в отрыве от тщательного руководства и заботы президента Ким Ир Сена и руководителя Ким Чен Ира думать о том, как сегодня в авангарде страной идет завод, который в октябре 1970 года, когда прошел пятый съезд Трудовой партии Кореи, создан как маленькое предприятие с рядом машин металлических обиходных предметов. Он долго глядел на фотоснимок великого Ким Чен Ира, который в последний период жизни в октябре 2011 года приехал на завод и знакомиться с его продукцией. Посещая разные единицы завода, Ким Чен Ын подробно интересовался ходом производства. Он ознакомился с разными изделиями, оценил богатство их ассортимента и пригодность и сказал, что вообще дают себя знать инвалиды военной службы. Рагнанский завод инвалидов военной службы по производству пластмассовых обиходных предметов – образец и пример в уходе за оборудованием. Надо широко пропагандировать, чтобы все брали пример с него, распорядился Ким Чен Ын. Насчет комплекса услуг, состоящего из ванной, парикмахерской и оздоровительного салона, Ким Чен Ын сказал, что он спроектирован и построен надлежащим образом, что комплекс, несомненно, радует коллектив завода. Он сказал, для инвалидов военной службы клада страной ничего не жал, надо как следует заботиться об их жизни, чтобы они всегда были здоровыми и с честью справлялись с работой. Парторганизации всех ступеней должны постоянно заботиться, чтобы инвалиды военной службы не чувствовали ни малейшего неудобства, должны считать это своим долгом и обязанностью. Осмотрел завод и очередной раз убедился, что инвалиды военной службы, восприняв благородное желание партии, цветы революции должны всегда цвести, как в дни службы в армии, неизменно продолжают борьбу во имя Родины и народа, сказал Ким Чен Ын и сфотографировался на память вместе с коллективом завода. Ким Чен Ына сопровождали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, заместитель председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, премьер кабинета министров Пак Понжу, вице-премьер кабинета министров Ли Жо, заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ан Чжонг Су и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Чо Йонг Он.